Я тебе, пишет, гроб сколочу и пришлю, никаких денег не пожалей на такую посылку. Денег-то сколько выслал? С философским спокойствием спросил Плющев, уже успевший прикурить, а теперь с наслаждением, сознанием дела, глубоко втягивающий в себя злющий, раздирающий грудь дым дерюгинского самосада. «Денег? Каких денег?» Лапша изобразил на своем простоватом лице понятное изумление. «Гроб-то тебе в копеечку влетит. Полвагона арендовать-то надо. Супруга одна не осилит». Лапша под шутки и смех товарищей двинулся было к Плющеву, но тот предварительно зашел за спину Захара. «Ладно, Лапша, брось, смеха не понимаешь», — примирительно подал он голос оттуда, сразу обезоруживая готового вскипеть товарища. «Скажи лучше, что ты ей все-таки ответил». «А что я?» Лапша, отходя наконец, справился с цигаркой. «Был бы рядом, я бы ей разок промеж глаз звезданул, и дело с концом. А так что сделаешь издали-то?» «А я ей написал, я ей вот что написал. Конверт погуще харкнул, да с тем и заклеил. Высохнет по дороге. Да и как тут правду-то узнать? Может, ее прищемили? Вот она, как тот философ, и скажет, да еще прибрешет», — подвел итог Плющев. Кругом невесело рассмеялись, а Лапша отвернулся от ветра и стал закуривать. «Эй, работнички!» — позвал их шофер, закончивший, наконец, свое дело. «Разгружайте! Не до вечера же не здесь торчать!» «Смотри, как заговорил!» «Видать, из затейливых!» — неодобрительно глянул на него Захар. «Ладно, не шуми! Давай, иди покури, покуда!» Было часов 10 утра. От нагретого солнцем леса пахло гниющей корой. День обещал быть погожим, ветер резко порывами посвистывал в штабелях, от шпал несло мазутом. Захар снял фуражку, сточил рубаху, бережно сложил в сторонки подальше у соседнего, уже законченного штабеля. За ним и потянулась бригада, и через минуту уже дружно работали. Бревна легко, словно сами собой, вкатывались на штабель. Только голые спины грузчиков больше и больше блестели от пота до лаги, по которым катили бревна вверх. Если попадался особо тяжелый кряж, потрескивали и гнулись. Не успели разгрузить один лесовоз, тотчас подползло еще два, затем еще. И сразу образовалась очередь. Вяло отругиваясь от наседавших шоферов, Захар, перехватывая веревку, натягивая ее, привычно командовал. «Раз-два! Раз-два!» В моменты, когда бревно останавливалось, он слышал за собой тяжелое дыхание Брылика и, смахивая пот, заливавший глаза, всякий раз почему-то жалел его. Но привычный, нараставший ритм работы властно затягивал. Лесовозы подходили непрерывно, и катать бревна становилось высоковато. Лапша, отдуваясь, уже не раз предлагал расчать новый штабель, и Захар, наконец, согласился. «Еще рядок и баста», — решил он. «Что ты, бригадир, без того выше Ивана Великого?» — недовольно зароптал Лапша. «Перекурить пора, в груди трепещет». Лапшу дружно поддержали остальные. И Захар, сдавшись, крикнул. «Эй, мужики, курить! Давай, снимай лаги, после перекура новый зачнем». Лаги были тотчас убраны, и Захар уже хотел слезать со штабеля. «С другого бока слезай, Захар, там легче», — посоветовал ему снизу Лапша. Но как раз в это время из кузова подъехавшей машины спрыгнули трое. Загреба с собакой, Роман Грибкин и какой-то насупленный, неизвестный Захару парень. Невольно оглянувшись на Брылика, тоже собиравшегося спускаться со штабеля, Захар, устраиваясь поудобнее, слегка расставил ноги, оглядел своих грузчиков, потом опять за гребу и его людей.